пройдут или вернутся. Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик и еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза. И он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонив голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад. За большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность, но сдержался. Наверное, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, он недалеко отошел от берега, не хватило времени. Если бы он раньше решился забраться в болото, то, возможно, и спасся бы. Нет, дальше они не пошли. Они возвращались. Он снова увидел их в том же порядке, один за другим. Немцы выбегали из-за кустарника по его следу назад, и он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая, а вдруг остановится. Если остановится и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся. Кажется, они проскочили дальше от его поворота. Первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь. Другие еще следовали по берегу, и тогда он увидел в прибрежной осоке свой след. Ну, так и есть, несколько очень заметных на воде шагов, примятая осока, поднятая со дна, еще не осевшая муть, и он ужаснулся. Бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега. Хоть бы они не заметили, хоть бы прошли за собакой. Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три, и вот мимо пробежал последний, нерасторопный толстяк, с распаренным обрюзшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже. Может, еще и обойдется. Ноги его на дне глубоко погрузились в ил. Высвобождая их, он подвинулся грудью на кочку, склонился над малым, который неспокойно ворошился в его пиджаке, будто хотел сбросить его и взглянуть, что делается на свете. Левчук приподнял полу. Личико младенца недовольно морщилось, и он испугался при мысли, что младенец сейчас заплачет. Чтобы как-то предупредить его плач, он выдернул из кочки стебелек аира и сунул его малому корешком в рот. «Соси!» Тот и в самом деле зачмокал, притих, и Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня. Затем он в напряжении замер. Немцы, слышно было, возились поодаль. Он думал, снова возвращается, но пока что они не возвращались. Наверное, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный, зовущий голос, на который откликнулись так близко, что, показалось, сидели напротив. Левчук опять затаился, он перестал понимать, что они затевали, и затревожился. Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может и дальше, пока их не было рядом, и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца, перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом на изготовку стоял на берегу, и что-то приговаривал, наверное, подбадривал товарища. «Форвардс! Дортист нихт тиф!» «Вперед! Там не глубоко!» «Хирест! Айне клюфт!» «Тут прорва!» — недовольно ворчал босой, нерешительно шаря в воде ногами. Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи. Он решил подпустить немца, не далее водяного окна, с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться. Потом тот с берега, наверное, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того. Ну вот и все. А столько было страха и переживаний, в то время как